«Все отлично, па, не волнуйся, у меня все хорошо». Но Пэм запретила рассказывать подробности, задав Барбаре еще несколько вопросов. О ее самочувствии комиссар неожиданно услышал в трубке голос Пэм. Время на разговор вышло, до свидания, дядя Джеймс, и короткие гудки. Просто невероятно вымотанный этим разговором, комиссар отправился в спальню, вытянулся на кровати прямо в одежде и заснул. Впервые за последнее время он спал спокойно без кошмаров. Звонок комиссару прошел без проблем, которых я, честно говоря, ожидал. На всякий случай Барбара говорила через телефон, который я держал в руках. «Попробуй, Барбара, рассказать, где мы прячемся», я бы мгновенно перервал их разговор. Но Барбара исполнила все правила, которые я ей сообщил, перед тем, как начать звонить, и даже не пыталась сообщить отцу ничего секретного. Первым с комиссаром заговорил я, сначала собирался уточнить у комиссара, как он соблюдает наш договор и как идут мои поиски, но по голосу сразу понял, что лучше быстро дать поговорить ему с Барбарой. Судя по голосу, Гордон был недалек от сердечного приступа, так что я не стал тянуть и быстренько организовал разговор отца с дочерью. Все расспросы оставлю на следующий раз, когда комиссар успокоится и сможет адекватно отвечать на мои вопросы. Если подумать, все равно я не смогу на 100% положиться на ту информацию, что он мне предоставит. Никто не гарантирует, что он втихаря не поделился условиями нашего договора с коллегами и Бэтменом. Я бы на его месте так и сделал, так что постоянная бдительность. До конца дня и весь следующий я занимался несколькими вещами, общался с Ред, собирал через пингвина информацию по этому миру и, самое главное, делал некоторые запасы на черный день. Время до проникновения в Аркхем пробежало довольно быстро, хотя под конец я через каждых несколько секунд смотрел на часы. Признаться честно, я одновременно ждал и боялся этой экскурсии, очень уж много я от нее ждал, и если экскурсия не завершится успешно, ну это будет крайне печально. Неудача сильно отдалит мои надежды, чаяния и планы на смену пола. Если с Аркхемом не выйдет, останется только ловить по всему городу Глиноликова или же воспользоваться услугами одного из частных хирургов. До операции по смене пола здесь проводит, я интересовался. И деньги на это у меня теперь были, но это было не то, лишь жалкий суррогат. Несмотря на то, что Барбара очень просилась с собой в тюрьму, я ее не взял. Не собираюсь ей рисковать. Если что пойдет не так, там станет необычайно опасно. К поездке в тюрьму я готовился тщательно, триффидов взять с собой, понятное дело, не получалось, они были слишком заметны. Я не хотел, случись что, меня могли связать с проникновением в тюрьму, тем более никто не должен знать, что я стою за пингвином. Так что все, включая доктора, должны считать, что пингвин приперся в больницу по каким-то своим делам. Для того, чтоб не спалиться, я принял решение создать нескольких клонов, которые под видом людей Кабалпота будут охранять нас. Создавать клонов в парке вокруг особняка я не рискнул, по понятным причинам. Не знаю, сколько энергии я могу вытянуть из растений без ущерба для них, и здравый смысл мне подсказывает, что выяснять это лучше всего не в своем убежище. Так что пришлось выехать в лес, находящийся на приличном расстоянии от города, где и провести операцию по созданию клонов. Здесь я мог развлекаться, не боясь, что что-то выйдет не так. В будущем, если все пойдет как надо, обязательно вернусь сюда и еще потренируюсь. Но пока времени то особенно нет. В лесу я чувствовал себя, иначе, совсем не так, как в городе. Странно, но вместе с тем явно на порядок лучше, чем в мегаполисе среди бетонных джунглей. Не будь у меня дел в городе, я бы отсюда никогда не уезжал. Клонов было создано шестеро. Доктор разрешил пингвину взять с собой троих людей, так что с нами пойдут трое клонов, а я буду изображать четвертого охранника. Еще трое клонов вместе с триффидами будут охранять Барбару, которая останется в особняке дожидаться моего возвращения. Если в тюрьме случится что-то плохое, например, меня там убьют, это, конечно, самый невероятный расклад, но мало ли что. Так вот, если у меня не получится вернуться из тюрьмы, один из клонов позвонит комиссару и расскажет, где находится Барбара, а потом они передадут ее отцу с рук на руки. Конечно, это на самый крайний случай, скорее всего, проблем не будет. Но по мультфильму доктор Стрэндж был странным психом, не особо отличающимся от большинства пациентов своей психушки. Он вел какие-то свои странные игры и иногда сводил своих вылечившихся пациентов с ума. Не знаю, какие странные идеи могут возникнуть у него в голове насчет меня, и не хочу знать, если честно, так что при первой возможности попытаюсь взять его под контроль. Так я буду точно знать, что он нечего не начудит, а также сэкономлю деньги. Последние часы перед поездкой в тюрьму я провел с Барбарой, разговаривая и незаметно пытаясь ее успокоить. Она ощутимо волновалась. И, по-моему, за меня, признаюсь честно, эта мысль очень грела. Хотя женщины странные существа, так что на 100% сказать, чего она беспокоится, я не возьмусь. Вдруг она тревожится из-за неудачного фасона одежды или прически. Женщины, наконец настало время двигать в тюрьму. Для этого за нами должен был приехать броневик из Аркхема. Обычно такая машина использовалась для перевозки пациентов. Как правило, не простых, а особенно опасных, кого-то уровня Джокера, хотя могли перевести и кого-то попроще. Так что никто не удивится, что эта машина разъезжает по городу. Машина, понятное дело, подъедет не к особняку пингвина. Мы встретим ее на одной из пустынных улиц Готэма и пересядем внутрь, а до места доберемся на автомобиле пингвина. Когда мы садились в машину, Барбара неожиданно по-дружески меня обняла и шепнула на ухо: «Удачи!» Затем она сделала несколько шагов назад и смущенно замерла на месте, опустив глаза вниз. Похоже, мои попытки наладить с ней отношения имеют успех, но, к сожалению, думать над этим сейчас совершено. Нет времени, нужно сосредоточиться на проникновении в тюрьму. Машина встретила нас в оговоренном месте. Обычно в таких сидят парочка охранников, на случай проблем с пациентами. Но на этот раз в машине сидел только водитель. Насколько я понимаю, он был помощником доктора, в его темных делишках. В фургоне мы переоделись в одежду персонала. На пингвине она смотрелась особенно комично. Но если доктор считает, что так надо, значит надо. Кожу мою на руках скрыли перчатки, на лице был нанесен слой тонального крема, волосы были скрыты под шапочкой. После такого я довольно сильно изменился, надеюсь, по записям с камер меня не узнают. А в существовании камер я уверен на 100%, мне про них пингвин рассказывал. Поездка к тюрьме затянулась почти на 2 часа. Аркхем находился на другой стороне города, а как я уже говорил, Готэм город не маленький. По крайней мере, в прошлой жизни в таких больших городах я не бывал. Хоть в нашем населении было под 1 000 000, и то мне Готэм кажется просто невероятно огромным. Поездку я провел в фургоне, наблюдая сквозь маленькое бронированное окошечко за улицей. В таком огромном городе даже Пэм успела рассмотреть еще далеко не все, и в многих частях города не бывало. Так что дорога в Аркхем для меня прошла очень любознательно. Хоть сквозь маленькое окошко я мог рассмотреть далеко не все. Наконец мы доехали к тюрьме. Аркхем выглядел грандиозно и готичненько так, а вместе с тем необычайно мрачно и зловеще. Внушал даже через маленькое бронеокно. Сразу было видно, в этом городе он на своем месте. Хоть в другом месте он смотрелся бы нелепо или, по крайней мере, довольно странно. Все-таки особняк подошел бы больше на роль музея, чем в качестве психбольницы. В крайнем случае, это здание хорошо бы выглядело в качестве особняка-вампира. Ну, или ужастики здесь снимать. Но на роль здания больничного типа оно совершенно не подходило. Уверен, если пожить здесь некоторое время, вполне можно свихнуться. Что, кстати, время от времени и случается с персоналом. Неудивительно, что в этом месте пациенты нифига не выздоравливают, а только после каждого лечения становятся все буйнее и буйнее. А если верить пингвину, некоторым преступникам нравится здесь сидеть. Въехав через ворота тюрьмы, водитель проехал в гараж, где и припарковал машину. «Идите за мной, я проведу вас к нужным вам людям». Если не считать просьбу переодеться, это был первый раз, когда он подал голос. От гаража до камер с пациентами идти было довольно долго, тюрьма оказалась гораздо больше, чем выглядела снаружи. Несколько раз мы проходили мимо охранников, которые никак на нас не реагировали, но охраны явно было маловато. Здание изнутри оказалось невероятно огромным и вместе с тем пустынным. Мы несколько раз проходили мимо пустых, заброшенных помещений. Насколько я понимаю, тюрьма проходит как памятник архитектуры, и перестраивать непригодные для использования в наше время помещения было нельзя. Неудивительно, что никто не подозревает доктора. Любой псих, выбравшись из своей камеры, может играть в прятки с охраной днями и успешно выигрывать, пока не проголодается и не захочет пить, по крайней мере. Хотя с другой стороны, то, что кучу опасных психов держат в месте, откуда невероятно просто убежать, настораживает. Похоже, кому-то выгодно, чтоб по Готэму носилась толпа психов, и этот кто-то довольно влиятельный. По крайней мере, он должен быть намного влиятельней, чем Брюс Уэйн, который, я думаю, в другом случае скорее всего прикрыл бы эту лавочку. Если ему, конечно, Не нравится гонять по городу все время и отлавливать одних и тех же психов раз за разом. Кто его знает, может, под маской темного рыцаря и скрывается самый большой психопат этого города. Наконец-то мы дошли до нужной камеры, и наш сопровождающий принялся ее открывать. Я затаил дыхание, вскоре я увижу Джокера, одного из самых зловещих безумцев Готэма. Доктор Стрэндж с интересом наблюдал через камеры за прибывшими. Просьба пингвина о посещении тюрьмы была довольно необычной для этого наглого и самовлюбленного существа. Все время до этого он платил деньги лишь для того, чтобы его отсюда выпустили. Зачем же ему в этот раз понадобилось проникнуть в тюрьму? Эта мысль не отпускала доктора. Кроме того, странная просьба Кабалпота, он хотел повидаться с Джокером и Медбытом. Если с первым у него могли случайно оказаться какие-то дела, хоть большая часть города знает, что отношения между этими двумя очень далеки от дружеских. Но мало ли что, всякое бывает. Но вот что ему нужно от второго, с ним пингвину делить вроде бы нечего. Доктор был очень любопытным человеком, иногда чтоб утолить свое любопытство он делал самые невероятные вещи. Вот и сейчас он приказал установить несколько дополнительных камер в местах, где должен был пройти пингвин с сопровождающими, а также в камерах, в которых должен был пройти разговор. Не забыл доктор и о микрофонах, он просто не мог позволить себе не услышать тот, несомненно, очень интересный разговор, что там произойдет. А затем доктор принялся ждать гостей, в процессе он даже успел несколько раз пожалеть, что не назначил экскурсию на более ранний срок, но менять дату было уже поздно, так что доктору оставалось только ждать, изнывая от любопытства. В комнату наблюдения доктор вошел минут за 40 до прибытия гостей. Все это время, с нетерпением глядя на мониторы, сидя неподвижно в кресле, держа локти на подлокотниках и сложив пальцы перед лицом, наконец-то броневик привез гостей. Доктор внимательно следил, стараясь не упустить ни малейшие детали. Вот из машины выбрался пингвин, в костюме служащего больницы он выглядел необычайно колоритно. За ним вбиралось трое дуболомов, явно его подручных. Последней была девушка. Это не было, конечно, чем-то странным. В Готэме были женщины, которые могли во многом дать фору мужчинам. Но было их не так уж и много, так что, увидев явно незнакомое лицо, доктор насторожился. В принципе, люди приезжают в город, уезжают, пара новых наемников никого не удивит. Но что-то доктора в ней насторожило. То, что было дальше, настораживало доктора не меньше. Охрана шла по бокам, а в центре шел пингвин и девушка. Это отлично показало, что она здесь не в качестве охранника. Тогда зачем она? Через пару секунд размышлений доктор понял, что скорее всего она здесь по той причине, по которой Кабалпоту нужно было поговорить с Джокером. Мастер допроса, например. Пингвин обещал, конечно, что люди, с которыми он будет разговаривать, не пострадают. Но существует множество способов заставить человека говорить непричинное ему вреда. Вскоре доктор отвлекся от женщины и сосредоточил свое внимание на охране. Присмотревшись к ним более внимательно, доктор заметил, с людьми что-то не так. Несмотря на свои маленькие чудаковатости, диплом доктор получил честно и в профессии разбирался хорошо, так что мимика лица, движение глаз и все в таком духе сразу ему сказала, с этими тремя что-то сильно не так, в лучшем случае все они были сильно обдолбаны. Всю дорогу доктор внимательно рассматривал их через множество камер с нетерпением ожидая их разговор с Джокером, попутно замечая за гостями новые и новые странности. То, что он видел, вызывало легкую улыбку. Стрэндж перебирал в голове все возможные препараты, которые могли бы вызвать такой эффект, и пока что не находил ни одного стопроцентного совпадения. Конечно, наблюдения, да еще и такие короткие, не могут показать всего. Нужно было бы провести личный осмотр и полное обследование. Но если это нечто новое в области фармакологии, у Джокера был прекрасный день. Он отлично выспался, на удобной больничной койке. Придумал пару десятков новых шуток. Отдал должное местной кухне, которая, между прочим, была очень пристойной. Тактично обменялся парочкой ничего не значащих фраз с новой медсестрой. Сыграл в шахматы с загадочником. Почти проиграл, но успел украсть и выкинуть вражеского короля. В общем, сегодняшним отдыхом Джокер был необычайно довольный, даже на воле ему не каждый день удавалось так развлечься. Там иногда приходилось сдерживаться, чтоб не попасться в руки полиции или Бэтмену. В Аркхеме же можно было отрываться по полной, никого не стесняясь. Правда, развлечения здесь, как правило, были не такими масштабными, но тоже довольно забавными. По крайней мере, Джокер даже не думал жаловаться на скуку. Впрочем, это ни в коем случае не было показателем, ему было весело даже в камере с мягкими стенами и в смирительной рубашке. Такой уж он был человек, веселый. Когда их все-таки развели по камерам после коллективной психотерапии, он также даже и не подумал скучать, а принялся разрабатывать план побега. Можно было, конечно, заплатить доктору и спокойно выйти отсюда, тем более, что деньги были. Но Джокер не любил повторяться. Свое досрочное освобождение он покупал в прошлый раз. И надо заметить, ему не сильно понравилось. Скучно было. Так что в этот нужно было придумать что-то более оригинальное. Зачем ему нужно бежать из этого прекрасного места, Джокер точно сказать не мог. Но, пожалуй, главной причиной было то, что он не хотел оставлять город без смеха. В этом сером скучном городе должен быть хоть кто-то веселый. Надежда на то, что с этой ролью справится Бэтмен, провалилась давным-давно. И как можно быть таким серым и скучным, недоуменно пробормотал себе под нос Джокер, возмущаясь тому, что этот нехороший человек снова не дал ему рассмешить весь город, а вместо этого засунул его сюда. Впрочем, Джокер не жаловался, он вообще не очень-то любил легкие пути. Впрочем, нарочно усложнял себе жизнь тоже не очень часто, так только слегка, чтоб не помереть со скуки. Джокер как раз обдумывал мысль прокопать туннель отсюда ложками, это была его маленькая детская мечта, так сказать, идеальный классический побег. Даже то, что тюрьма стоит на острове, его особенно не волновало, сомнение вызывало нечто иное. Работа затянется надолго, а заниматься однообразным трудом он не любил, так что у Джокера потихоньку начал вырисовываться гениальный план по использованию бесплатной рабочей силы, в качестве которой должна была выступить часть заключенных попроще. А еще где-то на краю сознания вращалась мысль об использовании огромных ложек. И тут, когда он уже почти решил, что мегаложки все равно остаются ложками, за дверью неожиданно послышались шаги, а затем она начала открываться. Джокер тут же принял позу попристойнее и приготовился встречать гостей, в глубине души надеясь, что это та медсестра. Девушка попалась как раз в его вкусе. Сначала она, правда, не впечатлила, но где-то на середине их разговора она так пикантно побледнела, а тоненькая струйка крови на прокушенной нижней губе. Надежда была вдребезги разбита. В камеру вошел один из сотрудников тюрьмы. Его имя Джокер даже не пытался запоминать. Зачем? Это же не симпатичная медсестра. За ним пошли типы, которые были немного интересней. Первыми вошло трое шкафов. Правда, до Панча и Джуби они не дотягивали, но парнями были массивными. Лица у всех были смутно знакомыми, где-то он их уже видел. Вошедший следом человек тут же напомнил, где. Кабалпот, слегка забавный тип, но именно что слегка, с чувством юмора у него было туговато. А шутки были совсем-совсем не смешными, но Джокер все еще не оставлял надежды, что пингвин однажды излечится. Для чего прилагал все усилия, к сожалению, пациент упорствовал и категорически отказывался пользоваться услугами доктора Джокера. Бедняга не понимал, отчего он отказывается. Последней в комнату вошла молодая девушка, будь бы она года на два постарше, он бы не преминул за ней приударить. Но, к сожалению, она была слишком молодой, а Джокер имел четкие моральные качества, он никогда бы не позволил себе пристать к малолетке, правда, убивать их это ему совершенно не мешало. Необычная компания заинтересовала Джокера, так что он решил поприветствовать их как можно более учтиво. «Я был в расстроенных чувствах, было скучно. Рад, что вы решили зайти, и чтоб показать, как он рад», Джокер добродушно засмеялся, ха-ха-ха-ха-ха. Идущий впереди всех человек передернулся от его смеха. Как и следовало ожидать, никакого чувства юмора, удручено пробормотал себе под нос Джокер. «Отгадайте загадку», сразу же продолжил он, тут же воспрянув духом, «куча психов встречается в одной камере, и один говорит другому: мне некогда играть в твои глупые игры, Джокер». Тут же перебил его пингвин: «У меня к тебе дело». Да, именно это он и сказал. «Ты тоже знаешь эту загадку?» Немного приуныл Джокер. «Так неинтересно. Еще одна реплика, и я переверну твою улыбку», продолжил что-то там бурчать пингвин. Но Джокеру было уже не особенно интересно, так что слушал он вполуха, пока неожиданно не услышал нечто смутно знакомое. «Повторяю, мне нужно знать, где ты достал жидкость Джокера, ту, с помощью который ограбил банк». «Хочешь ограбить банк?» Немного оживился Джокер и тут же приуныл. «Ничего не получится. Мне ее прислали по почте в подарок на день рождения, а обратного адреса там не было. И у тебя не осталось образца? Ну, заначки? Всегда ем мороженка полностью, а то оно потом не такое вкусное, Знаешь ли, пингвин еще что-то пытался спрашивать, но Джокеру было совсем уже неинтересно. Он погрузился в свои мысли, обдумывая новую шутку. К сожалению, применить ее в тюрьме не получится. Профессор очень не любит, когда с пациентами случается что-то в его тюрьме-больнице, не любит настолько, что содержание преступника, по вине которого пострадали другие существенно, ужесточается. Ужесточается настолько, что даже Джокер не рисковал существенно нарушать дисциплину. Когда Кабалпот становился особенно навязчивым, Джокер рассказывал парочку анекдотов в надежде, что тот посмеяться и отстанет. Но навязчивый пингвин не отставал. Тогда Джокер рассказывал анекдотов попошли и так снова и снова. Спустя полчаса Кабалпот все-таки сдался и ушел. Что я могу сказать, переговоры с Джокером прошли крайне отрицательно. Чего я, честно говоря, и ожидал, надежды на то, что от этого психа будет толк, изначально было крайне мало, но попытаться стоило. Скажу сразу, находиться с ним в одной комнате было крайне неуютно. Особенно не понравилось то, каким взглядом он на меня посмотрел. Бррр. А еще в отличие от канонного Джокера, этот просто обожал пошлые шуточки. Некоторые истории, которые он рассказывал, заставляли меня зеленеть, а некоторые вызывали желание проблеваться. Особенно анекдоты про Бэтмена, половина из них были на гомосексуальную тематику, сразу видно, что к нему Джокер испытывает сильные чувства. Встречу его где-то в городе и будут у меня мои три фиды, тут же не задумываясь, скормлю его им. Возможно, толпой они его загрызут, но с такой маленькой охраной, как у меня сейчас, этого психа лучше не раздражать. Разговаривал с Джокером пингвин, по заранее оговоренному сценарию. Не уверен, что нас не прослушивают, так что все, что они услышат, будет разговор про вещество, с помощью которого можно совершать ограбление. То, что делал ее не Джокер, я тоже давно подозревал, а вот то, что он не знает, кто, немного насторожено. Значит, в этом мире вполне может скрываться кто-то с большим запасом нужного мне вещества. Вот еще один шанс, если не получится со всеми остальными, займусь поиском этого загадочного человека или организации. Впрочем, отчаиваться пока рано. В Аркхеме есть еще один человек, который может мне помочь. Именно к нему мы сейчас и шли, его камера находилась довольно далеко от той, где держали Джокера. С ним было посложней, если он может сделать сыворотку нужную для меня, придется оплатить его побег из тюрьмы. А то я не смогу приготовить сыворотку, даже если будет формула, и все ингредиенты будут стоять передо мной. Можно, конечно, будет найти еще одного доктора, способного сделать это, но мне почему-то кажется, что лучше доверить эту роботу создателю формулы. Так будет намного больше шансов, что все пойдет полностью, так как и задумано. Надеюсь, доктор сможет создать нужную мне сыворотку достаточно быстро. Если он не сможет помочь мне с моей маленькой проблемой, будет вообще печально. Наконец-то мы добрались до нужного места. Честно говоря, размеры тюрьмы меня уже слегка раздражают. Достало все время ходить пешком по такому огромному особняку. Интересно, охрана и персонал тоже все время ходят пешком? Доктора Лингстра уже спал. В тюрьме он предпочитал заниматься двумя вещами, пытался доработать формулу так, чтоб она действовала на организм постоянно и не вызывала никаких побочных эффектов. Или же спать и видеть во снах своих любимых летучих мышей. Иногда он был одним из них. В такие моменты доктор, просыпаясь, некоторое время не мог понять, было ли это сном или реальностью. Сегодня был один из таких дней, доктор лег спать пораньше и уже наслаждался во сне полетами, когда его неожиданно разбудил громкий стук в дверь. Подскочив на кровати, доктор некоторое время в недоумении оглядывал камеру и, в конце концов, понял, что сон на полетах был всего лишь сном, а формула еще требует тщательной доработки. Наконец-то доктор вспомнил, что его что-то разбудило, и повернулся в сторону двери. Через прорезь в двери можно было рассмотреть чьи-то глаза. Дверь неожиданно открылась, и первым зашел человек в костюме служащего тюрьмы. Лицо было знакомым, но люди не особенно интересовали доктора, даже в молодости, а сейчас тем более. «Вот», — послышался голос служащего, — «доктор Лингстра, как вы и хотели. Будьте осторожны, спросонья он иногда бывает буйным, хоть обычно тихий, безобиднейший псих. Общайтесь», и служащий отошел в сторону. Вперед вышел какой-то коротышка, доктор его где-то определенно видел, но вот где вспомнить никак не мог. Возможно, разве что он где-то в психушке. Доктор помотал головой, какая разница. Тем временем коротышка заговорил противным голосом. «Доктор Лингстра, мне от вас кое-что нужно, Если вы мне поможете, я в свою очередь помогу вам покинуть стены этого неуютного заведения». Доктор не имел ничего против тюрьмы, разве что он не мог здесь полноценно работать. Стены довольно неплохо подходили в качестве рабочей тетради, но доктору хотелось получить более качественное оборудование. Да и формулу улучшить без ингредиентов было крайне проблематично, да и это мягко сказано. Так что доктор спросил, что вам от меня нужно. «А сущую мелочи, доктор, мне всего нужна формула вашей сыворотки, да той, что превращала вас в летучую мышь, ну и еще некоторая помощь от вас по мелочи». «Формула», — подумал доктор, — «всем нужна моя формула, все хотят летать и быть летучими мишками, но окружающих это скрывают, чтоб выманить ее у меня. Но нет, никто не достоин этой чести, кроме меня. Никто». Доктор всегда бережно хранил в памяти тот момент, когда в его руки попало это невероятное чудо. Он прокручивал это воспоминание в своей памяти снова и снова. Это помогало не отчаиваться после очередной неудачи, когда улучшить сыворотку снова не получалось. Но делиться своим самым прекрасным воспоминанием он ни с кем не собирался. «Не понимаю, о чем вы говорите, уходите?» И с этими словами доктор лег на кровать и повернулся лицом к стене. У него всегда было сильно пониженное ощущение боли, так что допроса доктор абсолютно не боялся. Даже если бы им кто-то позволил применять во время его физические меры. Коротышка пытался еще что-то говорить, но доктор уже не слушал. Похоже, физически воздействовать им никто не разрешал, а значит, можно их просто игнорировать. Лишь пару раз, краем сознания отметив, что он говорит о деньгах и власти, но ничего из этого никогда особенно не интересовало доктора. Даже в молодости, когда ему было не полностью наплевать на общечеловеческие ценности, все это не особенно интересовало его. Возможно, разве что слава немного интересовала доктора, но лишь, совсем немного, когда доктор не считал себя выше всех людей. Так что к монологу коротышки он отнесся с полным равнодушием. Вместо того, чтобы прислушиваться к его словам, доктор снова принялся выискивать ошибки с формулой. Когда они, наконец, убрались, доктор закрыл глаза и вскоре вновь видел своих любимых летучих мышей и себя среди них. Дверь в камеру психа закрылась. Знаете, после пары минут общения с этим существом, человеком его назвать сейчас трудно. Так вот, после общения с ним мне на пару секунд показалось, что Джокер практически нормальный. Да доктор оказался еще большим психом, чем он, как бы это невозможно ни звучало. К сожалению, я не мог обработать его спорами прямо в камере, или, по крайней мере, сделать это незаметно. Уверен, если я сделаю это, все будет записано на камеры, которые здесь растыканы буквально повсюду. А в каноне, помнится, Бэтмен умудрялся несколько раз незаметно проникать в тюрьму. Интересно, как ему это удавалось. К сожалению, запрет физического воздействия на пациентов был оговорен в числе главных. А насчет спор, не хочу, чтоб про них кто-то узнал, особенно кто-то типа начальника тюрьмы, оно мне надо. Так что неразговорчивость моего нового летучемишного знакомого слегка расстроила, но именно что слегка. Еще отправляясь в тюрьму, я подумал, что если доктор согласится, его придется вытаскивать из тюрьмы. Теперь же планы просто самую чуточку поменялись, придется оплатить доктору побег, а когда он выберется из тюрьмы, просто обработать спорами и заставить работать на меня. Так что, идя к выходу из тюрьмы, я уже практически успокоился, моя цель совсем немного отдалилась, но именно что немного. Доберемся домой, я все хорошенько обдумаю, и Кабалпот начнет вести переговоры насчет побега для доктора. Так что моя цель отдалилась, но всего на парочку дней, ничего страшного, сколько ждал, еще 2 дня подожду. За такими мыслями я и не заметил, как мы добрались до выхода и погрузились в машину. Хотя на этот раз мы добрались к гаражу необычайно быстро, мне даже показалось, что когда мы шли туда, наш сопровождающий издевался над нами и водил кругами. Хоть точно сказать не могу, вдруг он просто заблудился, всякое может быть. Профессор был немного расстроен, переговоры с Джокером оказались совсем не такими, как он ожидал. Разговор оказался до крайности примитивным, что, впрочем, и ожидалось от этих примитивных типов. Все, что их интересовало, всего лишь примитивные разговоры о ограблениях. Конечно, профессора как настоящего гения не могло не заинтересовать вещество, с помощью которого пингвин совершал ограбление. Такое вещество явно вызывало интерес. Но, к сожалению, Джокер во время терапии не рассказал о нем ничего сверх того, что рассказал только что пингвину. И профессор мог почти наверняка сказать, что Джокер был искренним в своих рассказах. Когда пингвин оплатил разговор с Джокером, профессор ожидал чего-то более глобального, чем планов о очередном ограблении. Хотя с другой стороны доктор узнал, что Кабалпот планирует что-то глобальное, что в целом могло быть полезным. Этой мыслью доктор и утешился. Разговор с доктором Лингстра прошел так же, как и с Джокером, хотя подкинул немного мыслей для раздумий. Пингвина интересовал препарат, с помощью которого доктор превращался в летучую мышь. Профессора, если честно, он тоже интересовал, но добиться ему удалось примерно сколько же. Сыворотка довольно сильно изменила организм доктора, и теперь на него совершенно не действовали препараты, которые профессор обычного подливал в чай своим пациентам, когда хотел развязать им язык. Те препараты, которые он добавлял в печенье, тоже абсолютно не помогали. На расспросы, даже самые настойчивые, доктор не подавался, лишь кричал постоянно что-то про недостойных людишек, которые не имеют права познать величайшее счастье полета и переродиться в самое прекрасное существо на планете. Да и вообще доктор на разговоре шел крайне неохотно, предпочитая разрисовывать стены формулами. Притом формулы не имели смысла, то ли это был бред психа, то ли он их шифровал. Второй разговор подкинул профессору больше мыслей для размышления. Например, зачем Кабалпоту огромные летучие мыши, если их невозможно контролировать, да и не в стиле пингвина было использовать мышей, хотя он за свой стиль держался не особенно крепко и вполне мог использовать что-то, что совершенно в него не вписывается, но, как правило, предпочитал не делать этого. Еще профессора никак не оставляла мысль, зачем в группе была девушка. В разговоре она не участвовала, даже не пыталась расспрашивать их ни о чем. На бойца она абсолютно не была похожа. И более того, внимательно понаблюдав за ее движением, профессор мог с уверенностью сказать, что бойцом она и не является. И вообще, судя по всему, ей было крайне неуютно в тюрьме, так зачем здесь она? Эта мысль не покидала профессора еще долго после того, как он проводил глазами уехавший фургон с гостями. Профессор несколько раз внимательно пересмотрел запись с прогулкой гостей по тюрьме, но так и не смог найти ответа на свой вопрос. Мы сели в фургон и, немного покружив по городу, приехали в заранее обговоренное место, где и выгрузились. Фургон тут же уехал, а дальше начались странности. На месте нас должна была ждать машина с обработанным спорами водителем за рулем. Она должна была подъехать сразу, когда уедет фургон, но ее на месте не оказалось. На звонок пингвина водитель не ответил, на звонки домой тоже никто не ответил. Я заволновался, пришлось добираться до дома своим ходом. Ну как своим, пингвин угнал машину, в которую мы всей толпой с трудом втиснулись, и поехали домой, старательно соблюдая все правила дорожного движения. Было уже раннее утро, и хоть хозяева машины скорее всего не обратят внимания на ее пропажу еще пару часов, интерес к нам со стороны полиции был крайне нежелателен. Возможно, ехать в особняк было не очень хорошей идеей, но я решил, что если его взяла штурмом полиция, не заметить это с улицы будет крайне сложно, так что в случае чего мы просто проедем мимо. Дорога до особняка пингвина прошла спокойно, снаружи все было тоже довольно пристойно, а вот въехав через ворота на территорию особняка, я сразу понял, что-то все-таки случилось. Не понять этого было сложно. Навстречу нам выбежала Барбара, которую сопровождали клоны, и выглядели они довольно потрепанными. Стоило только выбраться мне из машины, как Ред кинулась мне на шею со словами: «Ох, Пэм, здесь такое было», при этом она слегка подрагивала. «Та я уже вижу», — ответил я, рассматривая клонов вблизи. На них явно были видны следы огнестрельных ранений. Двое явно были на последнем издыхании и практически утратили человеческий облик. Третий был почти не потрепанный, если не считать пулевого отверстия в голове. Что здесь случилось? Через некоторое время после того, как вы уехали, принялась рассказывать Ред, немного успокоившись, все люди пингвина, которые были в особняке, неожиданно всполошились. Сначала они метались по дому, в процессе парочка наткнулись на триффидов. Некоторые открыли по ним огонь, другие же, просто явно испугавшись, убегали. Затем они собрались в одном месте, вооружились и напали на нас. В результате перестрелки все бандиты были. Тут ее голос задрожал, и она замолчала и еще сильнее прижалась ко мне. Чтобы успокоиться, ей потребовалось некоторое время, но она продолжила: «Вот как-то так все и было. Допрос единственного уцелевшего настолько, чтоб говорить клона, не принес ничего нового. Максимум я уточнил некоторые детали. Примерно через час после того, как мы уехали, все обработанные спорами бандиты неожиданно заволновались, По описанию их действий у меня сложилось впечатление, что они каким-то образом практически одновременно сбросили с себя влияние пыльцы. Затем они некоторое время приходили в себя, встретили триффидов. Сначала практически все разбежались, но потом собрались в кучку и тут же их атаковали. Ну а дальше все, как рассказывала Барбара, мои растения оказались довольно эффективными, но из-за неожиданной атаки в бой пришлось вступить клоном, пока монстры подтянулись. После ликвидации бандитов Барбара с клонами остались ждать нашего возвращения, в процессе моя подруга успела себя порядочно накрутить. Обернувшись к Кабалпоту, я спросил о том, что меня сильно тревожило. Соседи выстрелов не слышали, полиция не приедет, в особняке отличная звукоизоляция, снаружи ничего не слышно, ни выстрелов, ни криков, и он неожиданно мерзко захихикал, что меня порядком насторожило. После того, как целая куча зомбированных людей неожиданно сбросила контроль, я не могу доверять ни одному из них. К счастью, кроме мерзкого хихиканья, он больше ничего не делал. А то я теперь от каждого из них жду, что тот может кинуться в любой момент. Нужно с этим будет что-то сделать, но не сейчас. Зайдя внутрь особняка, я рассмотрел место разборки триффидов с бандитами. Кругом валялись стреляные гильзы, в стенах были пулевые отверстия. Также кругом были след крови и зеленого сока. Куда делись тела напавших, спрашивать не стал, когда я наличие есть крупные плотоядные растения, это просто глупо. В процессе осмотра дома, мне в голову неожиданно пришла одна интересная мысль. Водитель машины, которая привезла нас на место встречи, скинул контроль и сбежал. С памятью у него сейчас, конечно, большие проблемы, но выйти на людей пингвина и что-то рассказать им он сможет. Конечно, ничего страшного он не расскажет, но сказать что-то в духе, был дома у босса и неожиданно очнулся непонятно где, посреди улицы он сможет. А судя по тому, что в особняк он не вернулся и не пытался связаться с боссом, он что-то подозревает, а значит нужно добраться до него как можно быстрее. Для этого я напряг пингвина, который связался со своими людьми в городе и объявил, что Макс Дюго, так звали нашего водителя, убил нескольких людей пингвина и сбежал, прихватив с собой некие ценности. Пингвин тут же назначил за его голову награду. За живого втрое больше, чем за мертвого. Мне просто очень хотелось его допросить. Потом я отдал приказ парочке клонов привести дом в порядок, после чего принялся успокаивать Барбару, которая хоть виду и не подавала, но тем не менее явно волновалась. Для этого я рассказал ей сильно модифицированную версию моего проникновения в тюрьму, попутно рассказывая, почему не удалось ликвидировать Джокера прямо в тюрьме. Тут я, честно говоря, нес наивную чушь, но Барбара явно поверила. Так я ее успокаивала, пока она не заснула, а вскоре заснула и я. Просыпаться было необычайно тяжело, все тело болело, глаза категорически отказывались открываться, в голове гудело. Я на какой-то момент даже испугался, что все это время просто метался в горячке и все мои приключения были всего лишь бредом. Но мои опасения оказались быстро развеяны знакомым голосом, который доносился до моих ушей как будто издалека. «Пэм, что с тобой? Пэм, просыпайся!» Голос явно принадлежал Барбаре и был крайне обеспокоен. Пришлось напрягаться изо всех сил и все-таки открывать глаза. Первое, что я увидел, было обеспокоенное лицо, склонившееся над домной Ред. Правда, разглядел я это с огромным трудом, перед глазами все ощутимо плыло. Опираясь на руки взволнованной Барбары, я с трудом сел на кровати. К этому времени мне стало немножко лучше, по крайней мере зрение пришло в норму, практически. С трудом поворачивая голову, осмотрелся и то, что увидел, мне очень не понравилось. Местами на одеяле, с той стороны проступили зеленоватые пятна, слегка похожие на пятна сока от моих растений, на которые я успел насмотреться вчера. Такие же пятна, как на одеяле, остались на моей коже, в тех местах, где она с ним контактировала. Непонятное вещество уже высохло, но тем не менее оно имело мало общего с соком растений, как я сразу подумал. Высыхая, оно стало сыпучим, и когда я потер кожу на руке, где было самое большое пятно, оно довольно легко осыпалось пылью. Идей, чтобы это могло быть, не было. Да и честно говоря, думать над этим сейчас совсем не хотелось. Хотелось спать. Все время, пока я осматривался, Барбара сидела рядом и смотрела обеспокоенными глазами. «Ред, я с некоторым трудом разлепил губы, на них тоже была та же зеленая гадость, и, судя по ощущениям, также возле носа и ушей, не знаю, что случилось, но мне очень плохо и хочется спать, очень хочется». В этот момент отступившая вроде бы слабость вернулась с новой силой, так что я упал на кровать и закрыл глаза. В следующий раз я пришел в себя, через 12 часов, определил я время по старинным часам, стоящим в углу комнаты, если, конечно, не прошло больше одного дня. Барбара спала в кресле рядом с кроватью, и выглядела она во сне просто необычайно мило. Моя попытка сесть на кровати увенчалась успехом. В теле еще ощущалась слабость, но болезнь, если это была болезнь, явно отступила. Вместе с тем я обратил внимание на то, что меня переодели в новую одежду, а еще оттерли тело от пятен и поменяли белье на кровати. Интересно, кто это делал, хотя кандидатов на эту роль немного. Аккуратно, стараясь не разбудить Барбару, я встал с кровати и, держась руками за стену, выбрался в коридор. За дверями дежурила парочка клонов. «Рассказывайте, что здесь было?» Их рассказ оказался необычайно сухим, но вместе с тем крайне информативным. «Когда мне стало вчера плохо, клоны, у которых все-таки были зачатки интеллекта, а также четкий приказ по сохранению моей жизни, не знали, как себя вести. На то, чтоб принять такое решение, их интеллекта не хватило, зато хватило на то, чтоб не мешать Барбаре оказывать мне помощь. В остальном все было в порядке, парочка наиболее потрепанных клонов несли охрану снаружи, вместе с триффидами, остальные в особняке. Пингвин работал, общаясь со своими подчиненными по телефону и не доставляя никаких проблем. Позвав одного клона, внутрь я велел ему аккуратно переложить Ред на кровать, так как сам был не в том самочувствии, чтоб это сделать. Затем, выгнав клона, прилег рядом, укрыв нас одеялом. Небольшая прогулка до дверей и обратно довольно сильно меня вымотала. Спать уже не хотелось, похоже, я хорошо отоспался, но и двигаться тоже не было сил. Попутно я размышлял над тем, что же все-таки случилось, и не находил ответа. Мое новое тело, конечно, преподносило мне уже немало сюрпризов, но это был самым неприятным из них. Мелькнула была мысль, что плохо мне стало из-за недостатка энергии, но ветки дерева в метре от окна показали, что я не прав. На таком расстоянии я вполне мог поглощать его энергию, так что дело было явно не в этом. Так я лежал на кровати, лениво размышляя, несколько часов, пока рядом не зашевелилась Барбара, просыпаясь. «Пэм», произнесла она, подскакивая на кровати, затем увидела меня рядом и успокоилась немного. «Пэм, тебе уже лучше, слава богу, я так волновалась». «Да, Ред, не переживай, мне уже гораздо лучше», успокаивающе произнес я. «Не знаю, что со мной было, но, к счастью, уже все прошло. Не пугай меня так больше», и она на меня очень серьезно посмотрела мне в глаза. «Постараюсь, но ничего не обещаю. Но ты, главное, не волнуйся, в мои планы не входит умирать ближайших лет 200, а там уже как получится». На это Барбара не нашла, что ответить, так что после небольшой паузы продолжил я: «Пошли поедим, а то что-то есть хочется, хоть вообще-то и не хотелось». Но Ред сидела надомная и не думаю, что в это время нормально питалась, так что ее явно не мешает накормить. «Пошли», тут же согласилась Барбара, видно, действительно почти не ела все время, пока мне было плохо. По пути на кухню она меня немного поддерживала, но в целом шел я уверенно, ну практически уверенно, слегка шатало, но не более. Раньше нам готовил один из подручных Кабалпота, который когда-то учился на повара, а потом связался не с той компанией, но теперь его не было, а доверять готовку клонам я не рискнул. По нескольким причинам, одной из главных было то, что клонам не нравился огонь, сильно не нравился, а еще я не уверен, что они не насыпят в еду чего-то несъедобного, не специально, а из-за какого-то сбоя. Клоны изредка лажают в повседневных делах, и я не хочу, чтоб очередной лажей клона был крысиный яд вместо сахара. Конечно, сделает это клон не специально. Дело в том, что чем больше я наблюдаю за этими растениями, тем больше убеждаюсь, что их разум скорее является псевдоразумом. То есть при копировании бандита, растение получило не только внешность, но и запомнило огромное количество рефлексов бандита. То есть оно могло использовать оружие и попадать в цель, не хуже оригинала, отвечать на вопросы, которые знал оригинал, и все в таком духе. Но копирование прошло слегка коряво, и в самых неожиданных местах могли быть дыры. Например, клон мог неплохо водить машину, знать все мелочи, необходимые при вождении, кроме одной. Он не знал, как пользоваться тормозами. По моим подсчетам, несколько процентов информации были утеряны в процессе клонирования. А еще клоны были практически не способны к обучению, Все, что получили сразу, тем могли пользоваться, а от дальше ни-ни. Еще, правда, у клонов была парочка рефлексов, которые не были присущи оригиналам. Они, например, тянулись к воде, а еще очень не любили огонь и старались держаться от него как можно дальше. Скорее всего, это передалось им от растений, из которых они и были созданы. Но, к сожалению, в самом процессе клонирования я разобрался пока не особо. Получаться то, получалось. Но из-за недостатка энергии я не мог хорошенько поэкспериментировать с созданием клонов. А еще я до сих пор не понимал, как действуют мои способности, мне бы ученым показаться. Решено, вытащу доктора из тюрьмы, и пусть он меня обследует. После обработки спорами, конечно, тогда он точно не сделает ничего сверх того, что я прикажу. Обработанные спорами люди, как правило, сохраняли 100% своих способностей, как физических, так и интеллектуальных, но при этом они не имели своей воли. Ну, кроме пингвина, который был исключением из рамок, но все равно он не выходил за рамки моих приказов. Но, впрочем, к чему я все это веду? А веду я все это к тому, что в доме было всего три существа, которые могли приготовить нечто съедобное. Кабал подотсеялся сразу, он не умел готовить. Я был болен, и мне было не положено, так что готовить пришлось Барбаре. К счастью, готовила она очень прилично, Памеле не раз приходилось в этом убедиться. Я отправился с Барбарой на кухню. Кухня здесь, кстати, была огромная и, в отличие от всего остального особняка, поддерживалась в отличном порядке. Здесь также был большой запас продуктов, так, что Ред было, где развернуться. Она порхала возле плиты, жарила яичницу и картошку, а я зачарованно наблюдал за ней. Барбара всегда двигалась очень грациозно, сказывались занятия гимнастикой, но на кухне почему-то ее движения становились особенно гипнотическими. Все время, пока она готовила, я, не отрывая от нее взгляда, наблюдал за процессом. Она же, увлеченная процессом, почти не обращала на меня внимания, и лишь когда с готовкой было покончено, она обернулась ко мне. Несколько секунд она недоуменно смотрела на меня, а потом спросила: «Что?» «Да ничего», задумчиво ответил я, «просто любуюсь самой красивой девушкой в мире. У тебя даже готовить получается необычайно красиво». От моего комплимента она немного смутилась и покраснела, но тут же, тряхнув головой, ответила: «Ты сильно преувеличиваешь, в моей готовке нет ничего особенного, а вот от того, что она самая красивая девушка в мире, Ред даже не думала отказываться, женщины». «Да нет, ты готовишь мало того, что невероятно вкусно, так еще и за процессом наблюдать очень приятно». «Ну, тебе видней», задумчиво протянула Барбара. Дальше мы принялись разговаривать о разных мелочах, в процессе поедая действительно очень вкусную яичницу. И я, и Пэм умели готовить, я похуже, Пэм вполне пристойно, но никому из нас не удавалось приготовить из обычных яиц такого чуда. Так что в разговоре я участвовал больше в качестве слушателя, лишь иногда односложно отвечая на ее расспросы. В данный момент меня больше интересовала еда на тарелке, а вот Барбара, несмотря на голод, умудрялась болтать за двоих. После перекуса пища была однообразной, но зато предусмотрительная Барбара наготовила ее много. Так вот, после перекуса мы пошли назад в спальню, на меня опять навалилась слабость, но это были лишь легкие отголоски того, что было недавно. Так что, полежав минут пять и отдохнув, я позвал клонов из коридора. «Приведите сюда пингвина», — отдал я им приказ, как только они пришли. Кабалпот появился минут через пять. Все это время я рассказывал Барбаре сказку, зачем мне нужен пингвин. «Понимаешь, Барбара», — проникновенно принялся врать я, — «мне не удалось обезвредить психов в больнице, по куче независящих от меня причин, главное из которых стоило бы мне напасть на психов в больнице, и я, скорее всего, тут же очутилась где-то в камере по соседству. Охрана в этой, с позволения сказать, лечебнице оказалась куда как круче, нежели я предполагала изначально. Так что мной было принято решение выпустить их из тюрьмы и тут же с ними разобраться». «Выпускать их из тюрьмы? Думаешь, это правильно?» — с сомнением протянула Ред. «Не бойся, мы их будем встречать на выходе и тут же обезвреживать». Барбару я, конечно, такими бредовыми доводами не убедил, она осталась при своем мнении, но спорить, по крайней мере, перестала. Наконец пришел пингвин, получил задание оплатить побег для помешанного на летучих мышах доктора и убыл выполнять задание. За ним поплелся один из клонов. «После недавнего инцидента с зомбированными, я не могу доверять никому из них. Так что у клона приказ, если пингвин начнет щудить, ну больше обычного, клон должен его обезвредить. Не убивать желательно, а именно обезвредить, связать и притащить ко мне, но если другого выхода не будет, клон мог пойти и на крайние меры. Еще Кабалпад быстренько отчитался о поисках сбежавшего водителя. Новости были не особенно позитивными, но и сильно негативными их было назвать сложно. Не знаю, чего там надумал наш водитель, придя в себя в машине далеко от особняка Кабалпада, но он оперативно сделал ноги из города. Возможно, он что-то помнит, этого я, понятное дело, сказать не могу, но последний раз машина была замечена километрах в 100 от города и быстро удалялась в сторону метрополиса. Надеюсь, он будет держать язык за зубами там, куда едет. А я после ухода Кабалпата неожиданно задумался над одной странностью, а именно над своим поведением. Еще пару дней назад мне и мысль такая в голову не пришла, но вот сейчас я неожиданно понял, что с самого попадания сюда поведение мое трудно назвать сильно адекватным.